Девушка из богатой семьи. В воскресенье Антон обедал у мамы. Она завела привычную песню. Мол, ему пора жениться, остепениться и плодиться. «У нас с отцом в твоем возрасте уже было двое детей», — мягко упрекала мама. «Папе повезло», — увиливал Антон. «Если бы я встретил такую женщину, как ты, ни минуты бы не раздумывал. Мама, ты, случайно, не знала Кустицкого?» Антон спросил, чтобы перевести разговор на другую тему, и застыл с открытым ртом, когда мама ответила. «Игната? Прекрасно знала. Моя одноклассница Юлия Воронина вышла за него замуж». «Не может быть!» — воскликнул Антон. «Что тебя удивляет? И почему ты заговорил о Кустицком?» Антон пропустил мимо ушей мамины вопросы и задал свои. «Ты поддерживаешь отношения с Ворониной? Мне нужно взять у нее интервью. Можешь мне устроить с ней встречу?» «Отношений не поддерживаю, но перезваниваемся иногда». «Что за интервью?» «Мне нужно, чтобы Воронина рассказала о своем первом муже, о Кустицком». «Пишешь про него статью?» — предположила мама. «Какой-нибудь столичный журнал заказал?» «Вроде того. Мама, а каким Кустицкий был в молодости?» «Не для печати», — с кривой усмешкой ответила мама. «Игнат был изворотливым, скользким типом, весьма обаятельным, из тех, что по трупам пойдет к своей цели. Он был женат на известной спортсменке, которую бросил ради Юли. Она по тем нищим временам в золоте купалась. Папа — секретарь обкома партии, мама — директор ресторана. Тут тебе и связи, и машины-квартиры, и курорты-санатории». Они потом в Москву переехали. Когда перестройка началась, Юлин папа власть потерял. А мама чуть в тюрьму не загремела. Игнат с Юлей развелся и женился на какой-то столичной штучке. Впрочем, Юля не бедствует. Домой вернулась. У ее мужа строительная фирма «Золотой ключ». «Сергей Скворцов, ее муж?» «Да». «Юлька одну птичью фамилию сменила на другую». «Сколько ей лет?» «Как мне, наверное, 53 или 54. Юля очень милая и приятная женщина. Ее, конечно, с детства сильно баловали, единственная дочь. И потом, как сыр в масле каталась. Парниковое создание, хрупкое и нежное. У них были дети?» «Нет. Юля сама как ребенок. Она привыкла быть игрушкой в чужих руках. Дети — это ответственность. А Юле ничего крупнее собачки-болонки поручить нельзя. Мама, ты позвонишь Скворцовой. Как ее? Юлия?» «Отца звали Юлием Петровичем. Она — Юлия Юльевна. Язык сломаешь. Позвони прямо сейчас, ну, пожалуйста. Твою бы настырность, да на благое дело». Юлия Юльевна, которая после приветствия и общих фраз мама Антона попросила встретиться с сыном и рассказать об Игнате, растерялась. «Я не знаю», — тянула она. «Игнат ничего не говорил про интервью. Он сейчас в Африке отдыхает. А про что мне рассказывать? Нужно у Сергея спросить, если он не будет возражать. Поговорите с ним». Антону пришлось получать благословение у Скворцова. Не упоминая вдову и факт смерти Кустицкого, Антон объяснил, что ему заказан цикл очерков об Игнате Владимировиче. Предполагается издание отдельной книги. «Почему Кустицкий нас не предупредил?» — настороженно спросил Скворцов и сам же ответил. «Что-то вроде сюрприза». «Совершенно верно. Коллег по бизнесу и партнеров тоже опрашиваете? Этим занимается другой журналист. Моя часть — личная жизнь Кустицкого. Сами понимаете, я не могу пропустить Юлию Юльевну. Это произведет странное впечатление на вашего партнера». Проговорив последние слова, Антон замер. Верно ли он угадал, что у Скворцова общий бизнес с покойником? Верно. Скворцов согласился, назначил время и сказал, что и сам будет присутствовать на интервью. Последнее уточнение Антона не обрадовало, но возражать он не стал. По слухам, Скворцов был крутым дядькой. Парниковое создание выглядело совсем не так, как рисовалось Антону. Он представлял себе чахлый цветок, бледную немощь с нюхательной солью в руках. Впрочем, и спортсменка состояла не из мышц, а из сплошного жира. И мать-одиночка оказалась красавицей, а не затюканной теткой. Наверное, Антон плохо разбирается в женщинах. Уточним. В дамах постбальзаковского возраста, мужского интереса к которым не испытывает по определению. Юлия Юльевна была маленькой пухленькой блондинкой с румяными щеками. Она точно состояла из надувных шариков или из мягких бубликов и крендельков. Аппетитненькая булочка. Так и хочется ущипнуть. Ей бы сниматься в рекламе молочных продуктов. В противоположность жене Скворцов был угловат, кряжест и шкафоподобен. Антона принимали в шикарной гостиной. На маленьком столике стояло угощение. Печенье, бисквиты, конфеты, засахаренные фрукты, орешки. Хозяева спросили, что он будет пить, и домработница принесла ему кофе. Никаких разминочных бесед, Скворцов сходу спросил. «Будете записывать на диктофон?» «С вашего позволения». Антону ничего не оставалось, как достать тайное записывающее устройство. «Начинайте», — скомандовал Скворцов. «Юлия Юльевна, как вы познакомились с Игнатом Владимировичем?» «Что вы имеете в виду?» «Он тебя спрашивает, где вы познакомились?» — пояснил вместо журналиста Скворцов. «В молодежном лагере». «И как развивались ваши отношения?» Юлия Юльевна растерянно посмотрела на мужа. На этот раз он не пришел ей на помощь. «Расскажите о впечатлении, которое произвел на вас Игнат», — уточнил Антон. «Он произвел на меня хорошее впечатление. Нельзя ли конкретнее?» «Я не помню». «Облом», — мысленно запаниковал Антон. «При Скворцове она ничего толком не скажет. Ситуация идиотская. При втором муже вспоминать любовь с первым». Скворцов, очевидно, пришел к такому же выводу. Он посмотрел на часы и поднялся. «Оставлю у вас, у меня дела». «Перед публикацией», — обратился он к Антону, «принесите мне материал для визирования». «Непременно», — кивнул Антон. И про себя подумал, разбежался. После ухода мужа Юлия Юльевна не сразу расслабилась. Антону пришлось болтать на посторонние темы, вспомнить свою маму, которая где прекрасно отзывалась о школьной подруге со словами «Не будем формалистами». Он убрал диктофон в карман, хотя кнопку «Стоп» не нажал. Наконец пышечка созрела, и Антон вернулся к вопросу об их знакомстве. Юлия Юльевна улыбнулась своим воспоминаниям. «Это было романтично и нелепо. Мы пошли в лес небольшой компанией. Дурачили, смеялись. Я запрыгнула на небольшой пенек, развела руки в стороны и воскликнула: «Какой чудесный день!» Потом спрыгнула и, представляете, подвернула ногу. Правда, смешно? Только что восхищалась, а через секунду валяюсь на земле и плачу от боли. Игнат нес меня до лагеря на руках. Сначала вот так, как невесту. Юлия Юльевна вытянула руки, показала. А потом он устал, но не соглашался передать другому мальчику. И я перебралась к нему на закорке. Обняла за шею, он держал мои ноги. Так и прибыли в медпункт. Там фельдшерица сказала: «Растяжение». Но Игнат настоял, чтобы поехать со мной в город сделать рентген. «Вывих? Настоящий перелом!» — возразила Юлия Юльевна. «Гипс наложили. Домой отправили. Папа с мамой перепугались ужасно. Ведь я такая неловкая была, как слоненок. Игнат меня часто навещал. Обязательно с каким-нибудь сюрпризиком-подарочком приходил. Я в молодости очень смешливая была». Юлия Юрьевна постоянно употребляла глагол «была». В молодости она была смешливая, наивная, неловкая, восторженная. Она говорила не «я удивилась», а «я была удивлена». Не «я поразилась», а «я была поражена». Антон иронизировал мысленно. «Была, была, а теперь закончилась». Все, что поведала Юлия Юрьевна о первом муже, Антон назвал бы «пургой». Общие слова, штампы, банальщина. Слащавые до приторности воспоминания Юлии Юрьевны были бы объяснимы, зная она о смерти Кустицкого. Но Антон держал язык за зубами. В саге о безоблачных отношениях Юлии и Игната лишь рассказ о сватовстве имел драматический нерв. Юлии только исполнилось 18. Она окончила среднюю музыкальную школу. Родители считали, что замуж ей выходить рано, хотя к Игнату относились доброжелательно. Игнат пришел просить руки Юлии в красивом костюме, при галстуке и с букетом роскошных цветов. Не для Юли, а для ее мамы. Жених был сдержанно взволнован, как перед ответственным экзаменом. Торжественный настрой Игната польстил родителям Юли, а ее саму привел в трепет. Она никогда не видела Игната официальным и по-деловому собранным. Когда Игнат попросил разрешения поговорить с отцом Юли наедине, она почувствовала себя страшно взрослой и важной, не могла удержаться от нервного хихиканья, за что мама шикала на дочь. «Тише ты!» Они обе подслушивали за дверью. Речь Игната сделала бы честь какому-нибудь положительному во всех отношениях и благородному до мозга костей герою из фильма, например, адвокату, отстаивающему права сирых и убогих. Юля и ее мама не относились к сирым и убогим, но в конце выступления Игната прослезились. «Юлий Петрович, я пришел просить руки вашей дочери», — говорил Игнат. «Прекрасно знаю, что Юлечка еще очень молода, только выпорхнула из школы и торопится в ЗАГС. На вашем месте я никогда не дал бы на это своего благословения». «Тогда почему просишь? Может, у вас было?» — напрягся Юлий Петрович. «Боже упаси! Юля для меня священное неприкосновенное создание. Мое предложение руки и сердца продиктовано тем, что я, извините, несколько лучше знаю вашу дочь с той стороны, которая вам в силу объективных обстоятельств неизвестна. Кроме того, и о нравах современной молодежи я прекрасно осведомлен. Юленька — существо нежное, доверчивое и ранимое. Она настолько чиста душой и телом, что легко становится добычей ушлых проходимцев. Поверьте, мне не раз приходилось едва ли не силой отгонять от нее корыстных типов как мужского, так и женского пола. Юля — лакомая добыча, с помощью которой можно поближе подобраться к вам и к вашей супруге. В определенном смысле Юленька — наследная принцесса, а к царскому двору всякий хочет примазаться. Был бы у Юли иной характер, твердый и жесткий. Умея она разбираться в людях, тревожиться не стоило бы. Но Юля исключительно доверчива. Скружить ей голову легче легкого. Я очень люблю вашу дочь и готов ждать ее 5-10 лет, сколько потребуется. Мне не нужны ваши связи и возможности. Я обладаю достаточной волей и целеустремленностью, чтобы занять достойное положение в обществе и обеспечить свою жену по высокому разряду. Если бы Юленька была дочерью уборщицы или сиротой, мои чувства нисколько бы не изменились. Откровенно говоря, мне было бы даже проще. Ты ведь уже был женат? Да, как говорится, ошибка молодости. Вы ведь знаете, как случаются ранние браки. Девка дала, обязан жениться. Вот именно, Моя бывшая жена Оксана — прекрасный человек, спортсменка. Но спортом ее интересы и ограничиваются. Я не бросала жену. Просто мы оба поняли, что совершили ошибку, что мы разные люди, и лучше исправить эту ошибку сейчас, мирно и спокойно. Юлий Петрович, объективно говоря, формально подходя, я не лучший кандидат в мужья для Юли. Мало того, что был неудачный брак, так еще и запись в паспорте. Игнат замолчал, словно не решался сказать о чем-то мучительном. Юлий Петрович не выдержал. «Про какую запись ты говоришь?» «У меня якобы есть ребенок». «Чего? Выслушайте, пожалуйста. Милую девушку, с которой я был едва знаком, соблазнил негодяй. Девушка забеременела. Подчеркиваю, никогда и никаких близких отношений у нас не было. Ребенок родился страшно больной, не мог сосать, глотать и вообще был весь перекореженный. Врачи сказали, не жилец, давали ему максимум 2 месяца. Не знаю, почему эта девушка выбрала меня. Она пришла, упала передо мной на колени, рыдала, умоляла фиктивно признать ребенка как своего. Несчастная, она не хотела, чтобы ребенок умирал без отцовщины. Я не смог отказать убитой горем женщине, прогнать ее на улицу. Подумаешь, — рассуждал я, — несколько недель буду числиться отцом. Малец выкарабкался, — предположил Юлий Петрович. А ты попал, как кур во щип. Вы правильно угадали. Ситуация нелепейшая. Не могу же я злиться из-за того, что несчастное создание не погибло. Желать смерти врожденному дебилу, которого кормят через трубочку, воткнутую в желудок. Подать в суд, чтобы экспертиза доказала мое неотцовство. Тогда зачем добровольно признавал его? Лучше уж откуплюсь. Ага, тугрики она все-таки запросила. Да, плачу алименты ежемесячно. Но речь даже не о деньгах. В конце концов, материально помогать одинокой матери, воспитывающей инвалида, не зазорно. И мое глупое благородство не волновало меня, пока не встретил Юлю и не полюбил ее. Меня пробирает ужас при мысли, что с Юлей может случиться нечто подобное. Я живу в постоянном страхе за Юлю. Сейчас она поступит в институт, и я не смогу охранять ее 24 часа в сутки. Конечно, защита отца, ваше имя играют очень большую роль, но не абсолютную. Только муж способен обеспечить настоящую безопасность. Статус замужней женщины — это броня, на которую мало кто покусится. Даже если вы откажете нам, я не отступлюсь. За Юлю я перегрызу глотку, поломаю ноги, в лепешку раздавлю. Юленька совершенно уникальный, особенный человечек. Таких не существует на свете и никогда не существовало. Ее надо беречь как зеницу ока, как ценнейший бриллиант, как нежнейший цветок. Это ты верно сказал. Юлий Петрович, я исключаю любые варианты интриганства за вашей спиной. Мы никогда не переступим порога ЗАГСа без вашего благословения и согласия. Нам нужна настоящая семья с детьми. Не в ближайшее время, естественно, — заверил Игнат, — с заботой о состарившихся родителях. Я вполне зрелый человек, а Юлечкино взросление буду наблюдать вместе с вами терпеливо и счастливо. Юлия Юльевна закончила рассказ словами. «Вот так мы поженились. У меня было великолепное подвенечное платье». «Значит, вы знали про ребенка Игната?» — уточнил Антон. «Это был ребенок только на бумаге. Я была потрясена благородством Игната». «Вы знаете дальнейшую судьбу ребенка?» «Мальчик в скорости умер». «Девочке под 40, — подумал Антон, — и я видел ее 2 дня назад. Удобно ли будет спросить, почему у вас не было своих детей?» «Бог не дал», — отвела глаза в сторону Юлия Юльевна. Через несколько лет вы переехали в Москву? Расскажите о столичной жизни». И снова посыпались общие слова. Жили хорошо, было много друзей, симпатичная квартира и большая дача. Ездили отдыхать в соцстраны. Юля разводила комнатные цветы. У нее были даже орхидеи, по тем временам большая редкость. И еще собачки. Антон терпеливо выслушал про собачек и спросил, почему вы развелись? Юлия Юрьевна беспомощно захлопала глазами. У Игната Владимировича появилась другая женщина? Да, вы очень переживали. Немножко очень. Юлии Юрьевне была неприятна эта тема, но сказать об этом прямо она не решалась. Как Игнат Владимирович объявил о разводе? Пришел и сказал. Вы расстроились? Для вас это было страшной неожиданностью? Конечно. А как отреагировали ваши родители? Извините, Антон, мне не хотелось бы вспоминать об этом. Всего пару слов. Кем была ваша разлучница? Хотите еще кофе? Или, может быть, чаю? Антон решил пустить в дело тяжелую артиллерию. Юлия Юрьевна, я настойчив, потому что вы не знаете всего. Игнат Владимирович трагически погиб в Африке. Книга, для которой я собираю материал, будет его посмертной памятью. Тем более незачем говорить о разводах, автоматически и вполне здраво заметила Юлия Юрьевна. До нее как будто не сразу дошло, но через несколько секунд она застыла с округлившимися глазами. «Игнат умер? Какой кошмар! Надо немедленно сообщить Сереже! Почему вы ему ничего не сказали? Сергей будет недоволен!» Антон надеялся, что шокирующее известие взволнует Юлию Юрьевну и подвигнет на откровенность. Но Антон просчитался. Юлию Юрьевну в первую очередь беспокоила реакция нынешнего мужа. Она позвонила ему и принялась охать-ахать. Антон откланялся, не дожидаясь, пока Скворцов потребует от него уточненной информации. Положив трубку, Юлия Юрьевна прислушалась к себе. Сердце тревожно стучало, щеки горели, но слезы на глаза не наворачивались. Месяц назад умер ее пес, королевский пудель Гоша. И хотя он умер от старости, и смерть стала для него избавлением от мучений, Юлия плакала каждый день. Проводит мужа на работу и в слезы. За несколько часов до прихода Сергея старалась не рыдать, чтобы ушла краснота из глаз. Муж, конечно, не осудил бы ее, но сильно расстроился. А тут скоропостижно умер человек, с которым она прожила 12 лет, и ни слезинки...